Эти летят лучше, плавно покачивая, словно живые турманы, и рассекая толстыми клювами воздух, скользят они над пустой площадью и, наконец, потеряв силу, спускаются на землю у самого собора. В это время позади нас хлопнула дверь, и в класс ворвался долговязый Володька Марцинюк. «Ура, ребята! Немец не пришел!» — размахивая классным журналом, закричал Володька. «Честное слово, не пришел. Два урока пустых». «Два пустых урока. Вот это здорово!» До каникул остается всего несколько дней. На дворе теплынь, скоро каштаны зацветут. Зареченские хлопцы уже давно бегают в гимназии босиком. Из щелей каменного забора на гимназическом дворе повыползали красные жучки-солдатики. Целыми семьями греются они на солнце, неподвижные, отощавшие за зиму. Греются и только изредка усами шевелят. Во дворе хорошо, а в классах хмуро, пыльно, неприветливо. Так бы и выбежал туда, во двор, под яркое солнце, на теплые камни мостовой. Разве можно сидеть в классе в такую погоду? Молодец, Сузанен, что опять не пришел на урок. На прошлой неделе совсем низко над городом, тяжело урча, пролетел большой двухмоторный немецкий аэроплан. Весь серый, блестящий, с черными крестами на широких крыльях, он появился в небе совсем неожиданно и, описав два круга над старой крепостью, опустился на зеленый луг за городом, около свечного завода. И не успел еще затихнуть дрожащий гул его моторов, как со всех улиц города туда, где сел аэроплан, побежали ребята. Мы с Петькой Маремухой поспели первыми, от нашего заречья до этого луга рукой подать. Только подняться вверх по госпитальной добойне, а там и свечной завод. Пока мы бежали к аэроплану, летчики в кожаных шлемах, в очках уже вылезли из кабины. Разминаясь, они ходили по траве, и головы их были вровень с крыльями. Они были краснолицые, в желтых коротеньких куртках, в блестящих крагах, в коричневых штанах с пуговками у колен. Даже не взглянув на сбежавшуюся толпу, летчики стали вытаскивать из аэроплана какие-то продолговатые, обшитые фанерой и обтянутые блестящими жестяными полосками пакеты. Они укладывали эти пакеты на траву около аэроплана так осторожно, словно там была стеклянная посуда. А вскоре на длинном малиновом автомобиле приехали петлюровские офицеры. Они откозыряли летчикам и первым делом отогнали нагайками от аэроплана ребят. Мы с Петькой Маремухой полезли на забор свечного завода. Петька чуть не разодрал штаны, а какой-то ржавый гвоздь. За спиной у нас было тихое, спокойное озеро. Под самым забором шелестел тонкостволый камыш. Бархатистые его метелочки щекотали нам ноги, а мы, сидя на заборе, разглядывали распластавшийся на лугу аэроплан. Вот уже петлюровцы погрузили в свою малиновую машину пакеты. В это время подкатила, гудя рожком, другая машина. В нее сели летчики и укатили с петлюровцами в город, оставив около аэроплана стражу и надев на оба пропеллера зеленые брезентовые чехлы. Несколько дней в городе только и было разговоров, что о немецком аэроплане. На нем прилетел из Берлина бывший военный министр Центральной Рады Порш. Не только в Киеве, но даже и в нашем маленьком городе все хорошо знали, что Порш – отчаянный жулик, что он украл в министерстве несколько миллионов, уехал в Германию и на эти деньги купил себе в Берлине, на самой главной улице, большой красивый дом. И вот теперь он вернулся на Украину важным нарядным гостем, чтобы проведать своего старого дружка Петлюру. Вместе с Поршем на аэроплане прилетели немецкие инженеры. Они привезли Петлюре из Берлина. Отпечатанные там петлюровские деньги должны были помочь ему печатать такие же деньги здесь, в денежной экспедиции, которую недавно открыли в здании духовной семинарии. Нашего учителя немецкого языка, худого Отерсбаха по прозвищу Сузанен, представили переводчиком, прилетевшим из Берлина немцам. Отерсбах водил немцев по городу, показывал им крепостные башни, что-то объяснял, размахивая длинными, как жерди, худыми руками.